Ханном. «Ты разговаривала по телефону в туалете?» Мама, с которой я совершенно точно не по чистой случайности встречаюсь в коридоре, скептически смотрит на меня. Усмехнувшись, я говорю «да», как будто в мире нет ничего более нормального, чем запираться в ванной, чтобы поболтать по телефону. Во времена, когда я была подростком, действительно так и было, потому что моя комната граничит с маминой, которую она использует и как спальню, и как гостиную. А сквозь тонкие, как бумага, стены можно подслушать каждое слово. Непривычно 3 года спустя снова переехать в свою старую комнату в ее маленьком доме. Хотя нас с мамой всегда связывали хорошие отношения, последний год оставил на них свой след. Мы обе знаем, что мое возвращение домой будет только временным решением, пока я опять не смогу сама платить за съемную квартиру. «С кем ты так долго разговаривала?» — спрашивает мама, когда я следую за ней на кухню. Я собиралась почистить и поставить вариться картошку, но она уже сделала это сама. С парнем, который хочет нанять меня на работу. Радостное удивление у нее на лице заставляет меня пожалеть о выборе слов. Черт, прозвучало так, словно это что-то серьезное. Как что-то, чего она для меня желает. Она не проявила ни капли понимания к тому, что я отказалась от предложения Кришана, и с тех пор каждый день интересуется, как продвигаются поиски работы. Ничего особенного. Выступление в пабе. Но музыка... Она вздыхает и поправляет хвост на затылке. Раньше у нее были такие же кудри орехового цвета, как у меня, но сейчас их пронизывают серебристые пряди. «Работа за ящик пива, значит. Ты серьезно, Ханна? Разве сейчас тебе это как-то поможет?» Протиснувшись мимо нее к плите, я помешиваю соус, кипящий на медленном огне. «Да. Я надеялась, что ты начнешь вести себя более реалистично. Она не со зла, и мне приходится напоминать себе об этом, чтобы не обижаться. Или хотя бы не слишком сильно. Знаю, когда-то ты прошла длинный путь, но для этого потребовалось много удачи. Я ее использовала, эту удачу, потратила и израсходовала. Я в курсе. А такая удача не повторяется в жизни дважды», — заканчивает мысль мама. Она стоит позади меня, и даже не видя ее лицо, я знаю, что она смотрит на старый выцветший полароидный снимок, который висит на холодильнике. На нем она и папа в моем возрасте сидят здесь, в этом доме, на кухонном полу, и едят пиццу из картонной коробки. В тот день они только въехали сюда, почти не имея мебели, без электричества и проточной воды. Они были невероятно счастливы вместе, и еще, наверное, даже не думали заводить ребенка. Судя по тому, как они светятся на нечеткой фотографии, про ребенка, который уже был у папы, они тоже сумели благополучно забыть. Мысль о том, что за этой внешней картинкой уже скрывались проблемы, посещает меня и даже становится как-то неловко в первый раз. Несмотря на постоянную занятость работой, тесноту и неоплаченные счета, я очень долго думала, что родители — пара мечты. Воплощение любви и романтики, вопреки всему. Для всех стало потрясением, когда они развелись. С тех пор мама утверждает, что уже пережила великую любовь и не будет второй раз просить у жизни такого счастья. «А может, повторяется?» — бормочу я, наверное, больше себе самой, чем ей. «Но если не попробуешь, никогда не узнаешь». Кладу венчик в раковину и уменьшаю огонь, пока не выкипела вода в кастрюле с картошкой. Но не волнуйся, это выступление — не старт, несомненно, головокружительной карьеры. Мама в курсе, над кем я насмехаюсь, когда так говорю. Хвастливые владельцы баров вечно клянутся, что к ним то и дело заглядывают искатели новых талантов, агенты и боссы известных лейблов, и только и ждут, как бы заключить контракт с низкооплачиваемым артистом, который мешает людям общаться или терпит недовольный свист из зала, потому что публика хочет посмотреть футбольный матч, а не слушать живую музыку. Разумеется, все это ерунда. Я знаю это с тех пор, как в 15 лет в первый и последний раз повелась на такие обещания. Однако Сойер Ричардсон, который выглядит довольно молодым и чересчур дружелюбным для хозяина паба в доках, ничего не обещал. Он попросил о помощи. «Я делаю это не ради денег, я делаю это ради музыки, и ради себя самой. Мне слышно, как мама вздыхает, потом ставит чашку и доливает чай. Я просто беспокоюсь, Ханна. Знаю. Я до сих пор не сказала ей, что Ален в офисе художественной мастерской, которого я раньше работала, к сожалению, больше не может взять меня на эту должность. Он бы взял, написал он мне в электронном письме. Но, естественно, уже нанял нового сотрудника и не может уволить его только из-за того, что опять появилась я. Нет, Ален честный парень, но хочет сделать мне сертификат, с которым я могла бы выдать себя за няню в Букингемском дворце. Я ничего не жду от этого выступления, говорю я, оглянувшись на маму. У нее такой вид, будто я вот-вот совершу очередную глупость, которая разрушит мою жизнь. На этот раз окончательно. А я ведь просто хочу петь. Время от времени, если не получится по-другому. Не обязательно второй раз грезить о карьере, но иногда снова брать в руки гитару и пробуждать эмоции звуками. Этого я хочу. Я хочу, чтобы меня слышали. Кришан прав. Я в этом нуждаюсь. Я просто хочу убедиться, что все еще могу достучаться до людей, что я все еще Хейл. А если за это и ящик пива дадут, то хотя бы Лейн обрадуется. «Иди сюда», — ворчит мама. Она ставит кружку на стол, раскрывает объятия и ждет, пока я подойду, чтобы прижать меня к груди. У меня заходится сердце. Она целую вечность не обнимала меня по-настоящему. Ни разу с тех пор, как поклялась, что никогда меня не простит. Вспомнив об этом, я невольно цепенею. По ней не скажешь, что она меня не простила. Она переживает и помогает во всем, что мне нужно, чтобы снова встать на ноги. Но те слова она так и не взяла назад.